Глава 6. Молитва звездной ночью. Из молитв нас рано научили двум – «Отче наш» и «Богородица». Память у меня была хорошая, и я быстро усвоил механически два текста – польский и славяно-малорусский, но знал их просто по слуху, как собрание звуков. «Отче наш» первоначально звучало для меня так: «Отче наш, иже сына небесы». Впоследствии я как-то стал проверять, как понимают те же слова некоторые мои знакомые. Один из них, рослый парень, на несколько лет старше меня, произносил так: «Отче наш, иже сына недосы». «Недосы» по-малорусски значило «не дашь». Однажды отец, выслушав нашу чисто попугайскую утреннюю молитву, собрал нас в своем кабинете и стал учить ее правильному произношению и смыслу. После этого мы уже не коверкали слов и понимали их значение. Но молитва была холодна и не затрагивала воображение. Отец решил как-то, что мне и младшему брату пора исповедоваться, и взял нас с собой в церковь. Мы отстояли вечерню. В церкви было почти пусто, и по ней ходил тот осторожный, робкий, благоговейный шорох, который бывает среди немногих молящихся. Из темной кучки исповедников выделялась какая-нибудь фигура, становилась на колени, священник накрывал голову исповедующегося и сам внимательно наклонялся. Начинался тихий, важный, проникновенный шепот. Мне стало страшно, и я инстинктивно посмотрел на отца. Как хромой, он не мог долго стоять и молился, сидя на стуле. Что-то особенное отражалось в его лице. Оно было печально, сосредоточенно и умиленно. Печали было больше, чем умиление, и еще было заметно какое-то внутреннее усилие. Он как будто искал чего-то глазами в вышине под куполом, где ютился сизый дымок ладана, еще пронизанный последними лучами уходящего дня. Губы его шептали все одно слово: «Отч, отч, отч». Было похоже, как будто он не может одолеть это первое слово, чтобы продолжать молитву. Заметив, что я смотрю на него с невольным удивлением, он отвернулся с выражением легкой досады и, с трудом опустившись на колени, молился некоторое время, почти лежа на полу. Когда он опять поднялся, лицо его уже было спокойно, губы ровно шептали слова, а влажные глаза светились и точно вглядывались во что-то в озаренном сумраке под куполом. Впоследствии я часто стал замечать то же и дома во время его молитвы. Порой он подносил ко лбу руку, сложенную для креста, отнимал ее, опять прикладывал ко лбу с усилием, как будто что-то вдавливая в голову, или как будто что-то мешает ему докончить начатое. Затем, перекрестившись, он опять шептал много раз: «Отч, отч, отч», пока молитва не становилась ровной. Иной раз это не удавалось. Тогда усталый, он подымался и долго ходил по комнатам, взволнованный и печальный. Потом опять принимался молиться. Однажды, не помню по какому поводу, отец произнес одну из своих сентенций: «Молиться, дети, нужно так, чтобы обращаться прямо к Богу, как будто он пред вами, как вы просите о чем-нибудь у меня или у матери». А еще через некоторое время прибавил: «В Евангелии говорится: о чем не попросите у Отца Небесного с верой, все дастся вам. И если скажете, чтобы гора сдвинулась с места, гора сдвинется». Он говорил с печальным раздумием. Он много и горячо молился, а жизнь его была испорчена. Но обе эти сентенции внезапно слились в моем уме, как пламя спички с пламенем зажигаемого фитиля. Я понял молитвенное настроение отца. Он, значит, хочет чувствовать перед собой Бога и чувствовать, что говорит именно ему, и что Бог его слышит. И если так просить у Бога, то Бог не может отказать, хотя бы человек требовал сдвинуть гору. Гор у нас не было, и сдвигать их не было надобности. Скоро, однако, мне представился случай испытать силу своей молитвы по поводу другого предприятия. Однажды старший брат задумал лететь. Идея у него была очень простая. Стоит взобраться, например, на высокий забор, прыгнуть с него, и затем все подпрыгивать выше и выше. Он был уверен, что если только успеть подпрыгнуть в первый раз, еще не достигнув земли, то дальше никакого уже труда не будет. И он так и понесется прыжками по воздуху. С этой мыслью, вооружившись вдобавок двумя довольно безобразными лопастями из дранок и бумаги наподобие крыльев, он взобрался на забор, прыгнул, размахивая этими крыльями, и, разумеется, растянулся на земле. Как многие изобретатели, он не отказался сразу от своей идеи. По его мнению, забор – это еще недостаточно высоко. Бросившись с него, он даже не успел еще согнуть ног для прыжка, как уже лежал в растяжку. Вот если бы, например, с крыши. Но у него несколько дней болела ушибленная нога, а потом не хватило решимости. Идея осталась неосуществленной. Однако она глубоко запала в мое воображение. И вот однажды я доверился ей и полетел. В присутствии братьев и сестры я бросился с крыши сарая, успел подпрыгнуть, не долетев до земли, и затем уже понесся по воздуху. Сначала рядом прыжков, как по ступенькам невидимой лестницы, а потом ровно и плавно, почти как птица. Я поворачивался, ложился в воздухе, повертывался и кружился. Сначала я носился над двором, потом полетел дальше, над какими-то полями и над мельницей. Эта мельница была мне незнакома, но, вероятно, осталась в моей памяти от раннего детского путешествия. Колеса ее кружились, шумели, брызгали ослепительной белой пеной и сверкающими каплями. А я бесстрашно летал над ней среди свежих брызгов и солнечного света. Проснувшись, я долго не хотел верить, что это была не настоящая жизнь. И что настоящая жизнь – вот эта комната с кроватями и дыханием спящих. Полеты во сне повторялись, причем каждый раз мне вспоминались прежние полеты, и я говорил себе с наслаждением. Тогда это было только во сне. А ведь вот теперь летаю же я и наяву. Ощущения были живы, ярки, многосторонние, как сама действительность. Наибольший успех полета обозначался достижением мельницы с ее яркими брызгами и шумом колес. Но если даже я летал только над двором или под потолком какого-то огромного зала, наполненного людьми, и тогда проснуться значило испытать настоящее острое ощущение горя. Опять только сон. Опять я тяжелый и несчастный. И я думал, как достигнуть, чтобы это было уже не во сне. Объяснение отца относительно молитвы загорелось во мне неожиданной надеждой. Если это верно, то ведь дело устраивается просто. Стоит только с верой, с настоящей верой, попросить у Бога пару крыльев. Не таких жалких, какие брат состряпал из бумаги и дранок, а настоящих, с перьями, какие бывают у птиц и ангелов. И я полечу. Своей мыслью я не поделился ни с кем, даже с младшим братом. Почему-то я решил, что это будет тайна между мной и Богом. И я понимал, что если это может случиться, то, конечно, не среди суетливого дня и даже не в томительный сонный полдень, когда все-таки падение с неба крыльев привлечет праздное внимание. Это, очевидно, могло случиться только вечером. Крылья появятся где-то в вышине, в серебристом сумраке ночного неба, и тихо упадут к моим ногам. После, конечно, если они останутся, я буду давать их брату и сестре. Но останутся ли они навсегда? Я этого не знал. И даже мало думал об этом. Вечера стояли теплые, а когда после чаю я вышел на двор, то отовсюду на меня глядели освещенные и раскрытые настежь окна. В тени стен у порогов сидели люди, но мне все это не мешало. И открытые окна, в которых никого не было видно, и таинственный шорох разговоров в густой тени, и белые камни мощеного двора, и шепот листьев высокого тополя у каменицы. Все это создавало особенное настроение. Я намеревался вступить в сношение с другим миром, но страха не было. Может быть, потому, что сношения были отчасти деловые. Пройдя несколько раз по двору, я стал шептать молитвы «Отче наш» и «Богородицу», чувствуя, однако, что это еще не то, и что в них ничего не говорится, собственно, о крыльях. Я только старался, чтобы обращение «Отче наш» направлялось к кому-то живому и сознательному. Сначала это было трудно, и я просто говорил молитву за молитвой, как бы только подготовляясь к чему-то. Я уже слышал, что в важных случаях нужно сказать 10 «Отче наш» и 10 «Богородицы». Наконец, чувствуя, что душа настроилась, я остановился в углу двора и посмотрел на небо. Первый раз меня поразило величие сияющего небесного свода. Луна стояла над крышей каменного дома, но ее свет не затмевал звезд. Они горели, мерцали, переливались разными цветами, торжественно и тихо. И вся синяя бездна, казалось, жила и дышала. Впоследствии глаза у меня стали слабее, и эта необычная красота теперь живет в моей душе лишь ярким воспоминанием этой ночи. Но тогда я отчетливо видел все эти звезды, различал их переменные цвета и, главное, ощутил взволнованной детской душой глубину этой бездны и бесконечное число ее живых огней, уходящих в неведомую таинственную синюю даль. И когда я опять произнес «Отче наш», то молитвенное настроение затопило душу приливом какого-то особенного чувства. Передо мной как будто раскрылась трепетная жизнь этой огненной бесконечности, и вся она с бездонной синевой и бесчисленными огнями, с какой-то сознательной лаской смотрела с высоты на глупого мальчика, стоявшего с поднятыми глазами в затененном углу двора и просившего себе крылья. В живом выражении трепетно мерцающего свода мне чудилось безмолвное обещание, ободрение, ласка. Отбросив заученные молитвы, я изложил свое желание иметь два крыла, хороших, настоящих, как у птиц или ангелов. Совсем или только на время, чтобы хоть раз наяву подняться в эту чудесную, манящую высь. А потом я могу, пожалуй, положить крылья на то же место. О дальнейшем не думалось. Все мысли устремились к одному – взлететь над городом, видеть внизу огоньки в домах, где люди сидят за чайными столами и ведут обычные разговоры, не имея понятия о том, что я, ношусь над ними в озаренной таинственной синеве и гляжу оттуда на их жалкие крыши. Радостный стал я глядеть в небо, ожидая, что оттуда сначала, как две легкие пушинки, появятся крылья. Небо по-прежнему горело, дышало и ласково глядело на меня. Но синева была пуста. Тогда я подумал, что глядеть не надо. Таинственное явление совершится проще. Крылья будут лежать на том месте, где я молился. Поэтому я решил ходить по двору и опять прочитать 10 «Отче наш» и 10 «Богородиц». Так как главное было сделано, то молитвы я теперь опять читал механически, отсчитывая одну за другой и загибая пальцы. При этом я сбился в счете и прибавил на всякий случай еще по 2 молитвы. Но крыльев на условленном месте не было. Я опять ходил по двору и молился, назначая новые места в самых затененных уголках, под тополем, у садовой калитки, около колодца. Я проходил во все эти углы без малейшего страха, хотя там было темно и пусто. Между тем двор совсем опустел, люди, разговаривавшие в тени домов, ушли, а через некоторое время поужинавшие конюхи прошли спать в свои конюшни. Гости, сидевшие у нас тот вечер, тоже стали расходиться, причем последняя группа еще некоторое время стояла на крыльце, разговаривая и смеясь. Потом и они прошли по двору и исчезли в переулке. В наших освещенных окнах появилась фигура горничной, закрывавшей одно окно за другим. Потом вышел лакей Гандыла и стал запирать ставни. Он просовывал снаружи железные болты, кричал «Ну!» и сердился, что горничная изнутри не скоро задвигает их маленькими железными чеками. Потом он потянулся и зевнул продолжительно, вкусно, широко разинув пасть. Мое настроение падало. Я чувствовал, что мать меня сейчас хватится и пошлет разыскивать, так как братья и сестры, наверное, уже спят. Нужно бы еще повторить молитву, но усталость быстро разливалась по всему телу, и ноги начали ныть от ходьбы. А главное, я чувствовал, что уже сомневаюсь. Значит, ничего не выйдет. На крыльце появилась фигура горничной и действительно позвала меня спать. «Сейчас», — ответил я, и опять лихорадочно обошел двор. «Вот там. Или нет? Вот где?» Мелькало у меня в мозгу, и я лихорадочно метался от одного угла к другому. Разочарованный, с разбитыми членами, я, наконец, прошел в свою комнату и угрюмо разделся. Но только дремота обвеяла разгоряченную голову, я вдруг сел на кровать, и точно меня толкнули под бок. Я ушел именно тогда, когда весь двор опустел и раскрылся для всякой тайны, и уже спустились крылья. Я даже знаю, куда именно. Как это ни странно, я как будто видел их в довольно-таки грязном углу между сараем и забором. Я вскочил и в одной рубашонке пробрался в коридор. Прислуга еще не спала, горничные убирали после гостей. Гандыла на кухне ужинал, громко чавкая и шлепая толстыми губами. Дверь была открыта, и я вышел на крыльцо. Луна зашла за крышу каменного дома, и весь двор изменился. Он потемнел, похолодел, стал бесцветнее и как бы задремал. Выражение неба тоже было другое. Звезды по-прежнему мерцали и переливались, но теперь уже не обращали внимания на меня, стоявшего в одной рубашонке на заднем крыльце, и как будто говорили друг с другом о чем-то совсем до меня не относящимся. Впечатление было такое, как будто огромное собрание на короткое время занявшееся моим делом, теперь перешло к обсуждению других дел, гораздо более важных, таинственных и непонятных. И теперь уже нет надежды вернуть его внимание. Звездная ночь стала холодна, важна, неприступна, сурова. И прохладный ветер недружелюбно обвеял мои голые ноги. Усталый, с холодом в душе, я вернулся в комнату и стал на колени в своей кровати, чтобы сказать обычные молитвы. Говорил я их неохотно, машинально и наскоро. В середине одной из молитв в усталом мозгу отчетливо ясно, точно кто шепнул в ухо, стала совершенно посторонняя фраза «Бог». Кончалась она обычным детским ругательством, каким обыкновенно мы обменивались с братом, когда бывали чем-нибудь недовольны. Я вздрогнул от страха. Очевидно, я теперь пропащий мальчишка. Обругал Бога. Среди этой душевной сумятицы я крепко заснул. Не помню, какие выводы я сделал на следующий день из этой неудачи. Очень вероятно, что не сделал никаких, а просто, отдохнув за ночь, отдался новым впечатлениям нового дня. Но с этих пор и я, как отец, часто начинал молитву, мучительно повторяя «Отче, Отче, Отче», пока воображение не попадало в горячую струю. Часто это не удавалось. Ощущение живого личного Бога ускользало, а иной раз усилия бывали так мучительны, что на лбу у меня появлялся пот, а на глазах слезы. Я напрягал воображение, но перед ним продолжала стоять безличная, бесконечная пустота, не будившая никаких откликов в сердце. И опять в неясную и мутную молитву отчетливо, выпукло, звонко врывалась кощунственная фраза. Мне приходило в голову, что это проделка дьявола. Впрочем, эта мысль меня не пугала, пожалуй, наоборот, так как в таком случае вина снималась с меня и переносилась на одного из проказников-чертенят, знакомых по Патерику. Внутреннее сознание, что это во мне самом, было мучительнее. Чтобы от него избавиться, я то старался начать молитву внезапно и кончить ее поскорее, то переставал молиться совсем. И каждый раз эта томительная борьба в пустом пространстве повторялась в периоды религиозной экзальтации.